Как устроена медитация? Каждая ситуация жизни ставит перед нами специфические задачи. И для их решения мы обращаемся к тому главному, что у нас есть, к врожденным способностям нашего ума. С течением времени и в процессе регулярного применения наши способности развиваются согласно заложенным в нас природным механизмам. Точно так же, как от физической нагрузки, на нашем теле нарастают мышцы, а часто повторяемые нами движения становятся увереннее и точнее. Мы наблюдаем результаты собственных действий, получаем обратную связь от жизни, и у нас само собой что-то меняется. Большая часть процессов нашего развития происходит автоматически. И это поистине прекрасно. В автоматических программах мозга окаменела мудрость не то что миллионов, а миллиардов лет предшествующего опыта эволюции. Именно автоматизм придает деятельности мозга невероятную устойчивость в этом сложном и неустойчивом мире. Он крайне упрощает работу с мозгом и телом для неопытного пользователя, каковым является каждый человек, родившийся на свет. Отлаженная система с десятками тысяч предустановленных в нее программ уверенно ведет нас там, где мы бы не прошли самостоятельно, если бы у нас была свобода принимать решения о каждом шаге и сердечном порыве. Тем не менее, многие решения природы являются компромиссными, а достоинства имеют оборотную сторону. Оборотная сторона автоматизма состоит в том, что он страдает излишней жестокостью и слабостью воображения, а потому мешает существу развиваться дальше. Развитие живых существ, движимых непластичными моделями поведения, происходит крайне медленно и в основном в масштабе поколений, а не отдельных особей. Установленные в них программы производят заготовленные реакции на привычные сигналы ситуации, но в нетипичных обстоятельствах они чудят и совершают критические ошибки. Эти поведенческие шаблоны хорошо обеспечивают тот уровень существования, для которого они возникли, но им не хватает гибкости, чтобы создать что-то поистине новое в обозримом будущем. Если мы хотим продвинуться дальше уровня сознания пещерного человека, то каждый наш шаг вперед будет шагом, который отдаляет нас от удушающей гиперопеки автоматизмов ума и делает нас чуть свободнее. На первых порах эта свобода будет страшной и тяжелой, но также чарующей и невообразимо интересной. Естественно, можно стать более сильными и ловкими, просто передвигая тяжелые предметы по мере того, как жизнь будет от нас этого требовать. Но мы никогда не сравнимся в силе и ловкости с тем, кто сделает развитие тела своей целенаправленной задачей. Со способностями ума все устроено точно так же. Столкновение с вызовами жизни способно научить нас владению собой, подарить нам радость и спокойствие, ясное понимание и концентрацию внимания, а также раскрыть наши творческие возможности. Но мы никогда не разовьем их выше определенного довольно скромного порога, если не сделаем развитие ума своей целенаправленной задачей. Переход от бессознательного развития жизни в режиме автопилота к сознательному и методичному управлению жизнью зовется медитацией. В медитации мы поэтапно снимаем свое поведение с автопилота и избавляемся от заботливых пеленок природы, которые превратились в оковы. Мы очень благодарны этим пеленкам за оказанную некогда поддержку, и это вовсе не сарказм, а чистая правда. Но мы понимаем, что пришла пора избавиться от детской одежды, ибо она начала стеснять наши движения и причиняет большое. Мы начали задыхаться в пеленках автоматизмов. Они походят на саван мертвеца. Мы больше не хотим ждать, пока мышцы ума сами собой нарастут в ходе удовлетворения потребностей и выполнения повседневных дел. А потому отправляемся в спортивный зал, то есть в зал для медитации, и создаем программу тренировок для ума. Медитация — это осознанное и целенаправленное использование врожденных способностей нашего ума для его прямого очищения, совершенствования и освобождения. Слова «осознанное использование» означают, что в медитации мы отслеживаем то, что происходит здесь и сейчас. Взаимодействуем с состоянием своего ума в момент их возникновения, без задержек и запаздываний. Мы работаем со своим умом на микроуровне, по секундном масштабе. Это обстоятельство и составляет коренное отличие медитации от прочих видов деятельности. И на работе, и в учебе, и в общении, и на отдыхе мы большую часть времени находимся в режиме автопилота. Нами движет инерция автоматизмов, и наш ум, постоянно отвлекаясь, пропускает не только секунды, но и минуты, часы и порой даже целые дни. Лишь медитация снимает нас с автопилота и позволяет погрузиться в глубины своего ума, на микроуровень собственной жизни, и увидеть то, что там происходит. Из этих крошечных и стремительных процессов, разворачивающихся каждое мгновение, слагается вся наша жизнь. Только если мы своевременно замечаем привычки своего ума, по секундном масштабе и в момент их возникновения у нас появляется возможность приложить правильные усилия, скорректировать их и обрести свободу. Медитация учит человека управлять пластичностью своего ума напрямую. Вместо того, чтобы дожидаться, пока мир сам придаст нам благоприятную форму, мы начинаем двигаться не вовне, к обделыванию разнообразных внешних дел, а внутрь самих себя. Сам способ нашего бытия становится нашей главной задачей, и благодаря этому мы впервые устанавливаем подлинную связь со внешним. Именно так медитацию воспринимал Будда, хотя для объяснения ее природы он не использовал спортивные аналогии и не говорил об автоматических программах нервной системы. Сообразно духу своей эпохи, Будда сравнивал медитацию с укрощением и дрессировкой дикого зверя, в ходе которых преодолевается ведущая нас принудительная инерция, наша карма. При всем поверхностном различии образов их смысл одинаков. Высшие способности ума целесообразно развивать в любых обстоятельствах. Когда все гладко и жизнь к нам милосердна, они позволяют нам в полной мере насладиться ее дарами, расцвечивают все вокруг нас яркими красками и создают атмосферу свежести, ясности и свободы. Без осознанности и невозмутимости, без энергии чистого стремления и умения концентрировать свое внимание, мы не можем принять даров жизни и будем страдать и разрушать даже в самых благоприятных условиях. Однако эти способности особенно необходимы человеку в те тяжелые периоды жизни, когда мы проходим сквозь неудачи, болезни, беды и утраты. Освобожденные способности нашего ума смягчают наносимые нам удары и позволяют обрести покой среди яростных бурь и отыскать блаженный оазис даже в суровой пустыне. Благодаря медитации мы видим, как возникают состояния нашего ума и учимся управлять ими напрямую изнутри себя. А потом никакая перемена во внешних обстоятельствах жизни не способна лишить нас счастья, смысла и деятельности. Точно поплавок, мы возвращаемся в вертикальное положение и после самого сильного порыва ветра. Тот настрой неистощимого богатства, которым человека наполняет духовная практика, прекрасно выразил великий японский поэт Мацуо Басё в своем хайку. «С тех пор, как мой дом сгорел, удобнее стало следить за восходом луны». Поистине незавидно положение человека, который сталкивается с трагической стороной жизни, не встав обеими ногами на путь освобождения ума, ибо он будет беспощадно наказан автоматизмами ума за все то, что идет не по плану. Когда начинается пожар, неразвитый ум нигде не находит защиты, ибо огонь не только пожирает его собственность, но и сжигает его изнутри. Он не видит неистощимого богатства возможностей жизни, не видит луны, которая остается нетронутой вне зависимости от событий на Земле, и на которую тем удобнее смотреть, чем меньше нас обременяет цепляние. Да, работа с умом тяжела, Но если имеет смысл заниматься чем-то тяжелым, то в первую очередь этим. Тот, кто увидел блага, несомые духовной практикой, находит в жизни драгоценный смысл, который уже никогда его не покинет. Даже если он совсем один, и даже если он в аду. Пути назад больше нет, и перемены обстоятельств раз и навсегда теряют значение. Сколько бы ни были тяжелы обстоятельства, эта работа остается так же важна, как и всегда. Когда же в нашей жизни все относительно неплохо, нам нужно с особой благодарностью использовать данные нам возможности для практики. Учиться медитации внутри водоворота хаоса будет крайне проблематично. Медитация устанавливает прямой контакт человека с самим собой и с миром вокруг, ибо мы слеплены из одного теста. Только она освобождает, и потому только она меняет человека глубоко и изнутри. В то время как цивилизация воздействует на нас лишь внешним образом, манипулируя уже сложившимися в нас автоматизмами. Даже если ученые изобретут волшебную таблетку или научатся одним нажатием кнопки дарить людям счастье, ясность, покой и силу, то перед нами все равно встанет вопрос о том, как нам распорядиться этими новыми возможностями. Каковы бы ни были способности, дарованные нам технологиями, их можно будет развивать и дальше. Это значит, что от медитации нам не отвертеться. И не наступит эпоха, когда она не будет нужна. Медитация учит нас совершенствовать свой ум напрямую и понимать себя и мир в сосредоточенном акте внутреннего усилия. И пока ум вообще существует, ее будет нечем заменить. С чем работает медитация? Будда сравнивал процесс медитации с укрощением дикого слона. В Древней Индии тех времен только что пойманного слона привязывали к столбу на прочной веревке. Разумеется, слон не хотел быть привязанным и не желал ничему учиться. Он приходил в натуральную ярость, пытался порвать веревку и убежать назад в лес к той жизни, которую он прежде вел. Требовалось держать слона на привязи несколько дней, прежде чем его надежда сбежать в лес достаточно ослабнет, и его можно будет обучать. Так и наш ум, когда мы начинаем за ним наблюдать, ведет ту же самую дикую лесную жизнь, как и десятки и даже сотни тысяч лет назад. В лесной жизни ума есть свои несомненные радости и красоты, но при всем при этом она остается жизнью дикой, несвободной и наполненной страданием. Чтобы обучить дикий ум новым навыкам, мы должны ограничить его склонности, привязав его к столбу объекта медитации. Как только мы это делаем, он приходит в натуральную ярость и пытается порвать веревку, чтобы вернуться назад к лесной жизни. При дрессировке слона укротителю приходится преодолевать сопротивление слоновьих инстинктов и сложившихся у него привычек, которые тянут слона в лес. Людям же в процессе медитации приходится преодолевать сопротивление сложившихся у них реакций влечения, отторжения и невежества, то есть искажений восприятия. Реакции представляют собой застывшие формы энергии, которые воспроизводят себя вновь и вновь в отрыве от уникального характера ситуации. Это наши детские пеленки, автоматизмы ума, которые помогают ему дойти в своем развитии до некоторого предела, но мешают подняться выше. Один из частых эпитетов Будды в сутрах Палийского канона — это укротитель людей. Речь здесь не о насильственном подчинении, а о воспитании, о оккультуривании того в нас, что является диким и невежественным себе же на погибель. Лишь кажется, что дикий зверь свободен и пребывает в блаженстве в своих джунглях. Не стоит обманываться благодушными документальными фильмами о природе и создавать на их основе представление о том, каково живется зверю. На самом деле это очень жестокий мир. Век зверя короток и полон страданий. И никакой свободы зверь не имеет, ибо пребывает в плену у собственных инстинктов и желаний, которые не способен даже осознать, что бы он ни делал не говоря уже о том, чтобы ими управлять. Человек, который не прошел через тренировку ума и не привязал ум к столбу объекта медитации, также не обладает свободой. Он следует принудительной инерции ума, но, в отличие от слона, человек может эту инерцию опрокинуть. Медитация временным образом лишает свободы, то самое в нас, что создает несвободу. Мы привязываем свои реакции к столбу, из-за этой скованности их повторяющиеся циклы нарушаются, и энергия реакции переходит в новое, более чистое и пластичное состояние. Ограничивая свободу того, что создает несвободу, медитация освобождает. В этом ее диалектика. Имея это в виду, духовную практику также можно определить как целенаправленную работу по освобождению от таких внутренних препятствий, как ненависть, жажда обладания, страх, страдания, гордыня, зависть, избыточные сомнения, невежество, беспокойство, рассеянность, ленность, вялость и многие другие. Препятствия, однако, не есть лишь досадные помехи нашему развитию. Это еще и путь, по которому оно проходит. Сталкиваясь с сопротивлением реакций, учась отпускать их, расслаблять и распутывать их узы, мы становимся сильнее. Здесь также уместна спортивная аналогия. Отягощение препятствий, которые мы добровольно принимаем на себя, есть то единственное, что позволяет нашим мускулам окрепнуть, и нам следует отнестись к ним с благодарностью. Всякое созидание требует трат энергии и преодолевает сопротивление реальности. Без преодоления этого сопротивления жизнь была бы невозможна. Так и препятствие есть рельеф местности, по которой мы движемся в медитации, развивая свой ум благодаря им. Даже когда мы устраняем самые вредоносные из внутренних препятствий, мы тотчас находим для себя новые сложности. Будда, обретший полное просветление, посвятил 45 лет своей дальнейшей жизни неустанному распространению знания и работе с людьми. На этом пути Будда столкнулся с многочисленными препятствиями и даже потерпел ряд неудач, но работа с этими задачами помогла ему стать сильнее. Духовная практика, как бы далеко мы в ней ни продвинулись, не устраняет из жизни сложности, ибо это означало бы устранить из нее все творческие задачи и устранить жизнь как таковую. Она, однако, позволяет нам добровольно принять творческий дискомфорт и увидеть любые проблемы как задачи и, более того, как нечто благое, прекрасное, полное смысла и счастья. Разница здесь примерно такая же, как между человеком, добровольно занимающимся спортом с интересом, радостью и увлечением, и тем, кто вынужден таскать тяжести из-под палки по принуждению, а потому отторгая сам процесс и непрерывно страдая. Как первому, так и второму может быть тяжело, но их опыт принципиально различен, как и их дальнейшие перспективы. Три компонента медитации. Мы определили медитацию как целенаправленное развитие высших способностей ума для его освобождения. И хорошим подтверждением справедливости такого определения является то, что самым близким термином для понятия медитации в лексиконе Будды был термин «бхавана», который значит «развитие» или «становление». В своих наставлениях о медитации Будда говорил о развитии целого ряда качеств. Самадха, бхавана, развитие спокойствия. Самадхи, бхавана, развитие концентрации. Випассана, бхавана, развитие прозрения. Метта, бхавана, развитие любящей доброты и некоторых других. У всех форм медитации одна и та же основная цель, и они отличаются друг от друга лишь тем, в какой мере и в какой комбинации в них задействованы различные способности нашего ума. Второе отличие медитации состоит в том, что они работают с теми же самыми препятствиями в уме на разных уровнях глубины их залегания — верхнем, среднем и нижнем. По сочетанию этих двух критериев можно выделить три типа медитации – самадхи, ситхи и випассана. Самадхи акцентированно работает с манифестацией препятствий, то есть поверхностным их проявлением в конкретный момент жизни ума, как, например, когда нас охватывает вспышка неуправляемого гнева. Ситхи работает с телом препятствий, то есть с самими программами реакций, их алгоритмами и способами проявления. Это позволяет нам не просто останавливать гнев в те моменты, когда он проявился, а превентивным образом извлечь его программу, устранить ее и создать альтернативную программу спокойствия, любящей доброты и сострадания. Наконец, випассана работает с корнями препятствий, с той информационной моделью реальности, на которой построены все программы реакций, из-за которой они вообще возникли. Как правило, лишь благодаря випассане удается добиться того, чтобы старые программы гнева полностью распались на составляющие, а новые вообще не возникали. На самом деле все три типа медитации не просто ведомы общей целью, но и неразрывно взаимосвязаны, так что правильнее будет воспринимать их как неотъемлемые компоненты единой духовной практики. В каждой нашей медитации присутствует и компонент самадхи, покой, и компонент випассаны, ясность, и компонент ситхи, творческая энергия. Иначе быть просто не может. Когда мы работаем с кроной дерева, вибрация доходит даже до его корней. Более того, мы не способны продвинуться ни в самадхи, ни в випассане, ни в ситхи без развития двух других компонентов хотя бы до определенного порогового значения. Хотя порой мы причисляем медитацию к одной из трех категорий, так как в ней стоит акцент на определенный набор способностей и уровень залегания препятствий, нельзя забывать, что они не существуют в отрыве друг от друга. Самадхи. Пока мы движимы инерцией желания, мы либо боимся реальности, либо ненавидим ее, либо полагаем, что за ее пределами есть что-то намного лучше, либо все это сразу. Под действием этих мотивов в разных сочетаниях мы ежесекундно срываемся с места. Нас без конца тянет и тянет и тянет прочь от того, что есть, и это совершенно излишне и крайне неприятно. Если мы хотим замедлить процесс отрицания реальности, который по своей сути есть процесс страдания, то сперва нам нужно отдать себе ясный отчет происходящему. Мы должны применить осознанность, заметить силы своего ума в действии и какое-то время удерживать их в поле внимания. Тогда у нас водворяется некоторая мера спокойствия. Свободы становится чуть больше, однако само бегство прочь не прекращается. Если мы попробуем и дальше развивать осознанность без дополнительных сдерживающих реакций факторов, то наше восприятие станет похожим на психоделический трип. В уме будет слишком много того, что нужно замечать. Чем яснее будет взор, тем больше нас будет пугать и нервировать безумный калейдоскоп из непрерывно сменяющихся ощущений, эмоций, мыслей и побуждений. По этой причине в начале практики большой акцент должен быть сделан на невозмутимости и концентрации, а не только на осознанности, иначе мы не продвинемся дальше, а так и будем беспомощно барахтаться в океане внутреннего опыта. Возмущения на его поверхности помешают нам понять происходящее в глубине и собрать свою энергию для прозрения и для создания новых качеств ума. Нужно успокоить самые грубые возмущения ума, и для этого мы привязываем его к столбу объекта медитации. Во всяком случае, это делает радиус его метаний меньше. Веревка, которой мы привязываем свой ум, в древних текстах зовется осознанностью. Однако, если ее и можно назвать так, то лишь осознанностью в широком смысле этого слова. На самом деле этой веревкой является невозмутимость. Будда присоединял смысл некоторой базовой и элементарной невозмутимости к понятию осознанности. И это не случайно, ибо они тесно связаны. Когда мы видим препятствия и понимаем их неудовлетворительность и их невежество, в нас естественным образом возникает усилие отпускания. Ясно понимающий себя ум разжимает цепляние и становится невозмутимее. Таким образом, осознанность не может развиваться без невозмутимости, однако невозмутимость не есть осознанность. Растение не может жить без воды, однако вода не есть растение. В ряде случаев Будда называл невозмутимость самостоятельной и активной способностью ума, но чаще он объяснял ее применение через понятие правильного усилия. Будда выделял четыре типа правильного усилия. Предотвращение возникновения неблагих качеств ума, устранение уже возникших неблагих качеств ума, взращивание новых благих качеств ума, поддержание и развитие уже возникших благих качеств ума. Невозмутимость есть та сила, которая напрямую предотвращает возникновение новых реакций и останавливает уже имеющиеся. Однако сравнение невозмутимости с веревкой страдает одним изъяном. В этом сравнении невозмутимость предстает насилием и цеплянием, хотя на самом деле она является чистым отпусканием. Практикуя невозмутимость, мы расслабляем принудительную тягу за пределы ситуации и создаем условия для свободного выбора направления. Усилие здесь прилагается лишь для одного — для того, чтобы расслабиться, чтобы разжать сомкнутые пальцы. Мы отпускаем силу желания и одновременно двигаемся навстречу той самой реакции, от которой она нас насильно оттаскивает. Невозмутимость есть практика принятия. Когда дикий слон, ума, оказывается привязан к столбу и хочет ринуться назад в лес, мы отпускаем его желание убежать, затем еще раз отпускаем, затем еще раз отпускаем. Применение невозмутимости выглядит как волны расслабления цепляния, идущие одна за другой сразу, во все стороны и в конечном счете сливающиеся воедино. Благодаря сочетанию осознанности и невозмутимости часть препятствий исчезает, а другие погружаются в сон и доставляют нам меньше неудобств. Вместе с уходом реакций, принуждавших нас бежать прочь, мы начинаем чувствовать, какова свобода на вкус, и этот вкус поистине прекрасен. Ум перестает производить шум, и теперь мы можем направить освободившуюся энергию на создание чего-то совсем другого. При некотором дополнительном усилии с нашей стороны высвободившаяся энергия внимания собирается на избранном объекте, достигается самадхи. В самадхи наш ум очищается от препятствий вплоть до их полной, хоть и временной, деактивации. Внимание приобретает устойчивость и ясность. И мы наполняемся энергией, радостью и счастьем, а также блаженным покоем. С развитием отпускания концентрация возникает практически сама собой. Достаточно предельно мягкого, но постоянного движения к объекту медитации, чтобы ум собрался вокруг него. Концентрация рождается из осознанности и невозмутимости и достигается через отпускание, которое сперва становится опорой для медитации, а в конечном счете ее главным объектом. В этой короткой формулировке заключен ключ к обретению концентрации вплоть до ее высших форм. Будда говорил об этом так. Ученик благородных, обретя опору, в отпускании, достигает концентрации, достигает объединения ума. Когда шум реакции в уме смолкает, и мы хотя бы пару секунд сосредотачиваем на чем-то очищенное внимание, нам открывается поразительная картина. Мы видим богатство красок и деталей, которых мы до этого не замечали. Все становится свежее, чище, ярче. Интереснее, как будто бы мы сняли запотевшие очки, которые и не были нам нужны, протерли свои глаза и впервые за долгое время посмотрели на мир без пелены. Все, на что смотришь с чистым вниманием, предстает красивым и очаровательным, в том числе самые обыденные и повседневные вещи. Предметы раскрывают свою текстуру, и демонстрирует потрясающие узоры. Рисунок грязного асфальта, когда мы смотрим на него с правильной концентрацией, кажется нам прекраснее, чем все, что мы когда-либо видели с рассеянным умом. Отличие правильной концентрации от неправильной заключается в том, что первая всегда наполнена ясностью, осознанности, чистотой невозмутимости, энергией и покоем. Мы чувствуем облегчение и прилив сил, как будто бы скинули с себя тяжкий груз. Когда человек впадает в транс, он не находится в состоянии правильной концентрации, поскольку его осознанность падает ниже обычных значений, вместо того, чтобы вырасти. Его затягивает либо очередное сновидение с неподконтрольной круговертью образов, либо воронка вялости и отупления. Люди нередко воображают, что достигли концентрации, если просидели час в полусонном состоянии, забыв о ходе времени, существовании ума и тела и внешнем мире. Некоторые при этом даже похрапывают и клюют носом, а по пробуждении сообщают, что достигли по меньшей мере четвертой джаны. Забвение, сонливостью и вялость, однако, несовместимы с правильной концентрацией, точно так же, как напряжение и беспокойство. Кот или ястреб также могут быть всецело сосредоточены на объекте и на долгое время замереть в неподвижности, но и это не будет правильной концентрацией. Внимание зверя, созерцающего добычу, наполнено желанием. Оно остается несвободным, узким и не сознающим самое себя. Зверь не понимает природы тех реакций, которые наполняют его сознание, и не может увидеть их панорамно со стороны. В концентрации зверя нет ни развитой осознанности, ни невозмутимости. В равной мере и человек, сосредоточенный на блаженном подсчитывании денег или на планировании кражи, не будет находиться в состоянии правильной концентрации, поскольку его ум движим жаждой и агрессией и не сознает себя. Неправильная концентрация иногда помогает в осуществлении повседневных дел и в воплощении дурных замыслов, но не может продвинуть нас в деле духовного развития. Для этого наш ум должен быть осознан, чист от гнета желаний, расслаблен и энергичен. По мере развития концентрации она может стать полной и достичь уровня джан. Говоря о медитации, в большинстве случаев Будда использовал именно это слово, имел в виду под медитацией ту работу ума, которая проводится на пути к джанам, в самих джанах и сразу после их завершения. Когда ум на несколько часов очищен от препятствий и потому готов к прозрению. Прежде чем браться за джаны, однако нам необходимо будет развить четыре предшествующие формы концентрации. Предварительную концентрацию, покой ума на уровне базовой осознанности и невозмутимости, обычную концентрацию, применительно к медитации на дыхании, это способность удерживать внимание на каждом моменте дыхания, каждой его фазе от начала и до конца без пропусков, а также глубокую концентрацию и пороговую концентрацию, о которых мы поговорим позже. Для многих людей достижение джан может оказаться нереалистичной задачей и потому излишней. Как правило, освоение джан требует полной тишины и не только внутреннего, но и внешнего отделения от объектов чувственных желаний, поэтому монастыри и строились в столь диких и отдаленных местах. Вдобавок к этому практика джан требует формирования прочной этической дисциплины и очищение поведения от пагубных мыслей, слов и действий. Считается, что джаны недостижимы, если ум человека обеспокоен сильными желаниями, и в особенности, если его совесть нечиста. Випассана. Суть учения Будды состоит в достижении свободы. Будда говорил: «Подобно тому, как у океана один вкус — вкус соли, у этого учения и этой дисциплины один вкус — вкус свободы». Более конкретное название этой свободы есть невозмутимость. Отождествление свободы и невозмутимости может показаться весьма смелым и спорным утверждением, но на самом деле наставления Будды переполнены указаниями на это. Так, излагая 7 факторов просветления, он начинает с осознанности и заканчивает невозмутимостью. Факторы просветления излагаются Буддой в том порядке, в котором они достигают зрелости в ходе практики. Именно невозмутимость венчает список факторов просветления и достигает зрелости последней. Когда это происходит и все 7 факторов созревают, это ведет к просветлению, за которым тотчас следует нирвана, высшая и совершенная невозмутимость, она же свобода. Не менее красноречивым указанием является то, что именно после 4-й джаны, определяющей чертой которой является невозмутимость, сам Будда достиг просветления. Свободный от возмущений ум избавляется от навязчивой тяги за пределы того, что есть. Реакции отпускают нас, и то, что остается после ухода, их принудительности, есть свобода. Больше ничего не мешает нам принять реальность и вступить с ней в прямой контакт. Применение невозмутимости выглядит как отпускание, и каждый акт отпускания позволяет нам попробовать океан свободы на вкус и пережить отблеск того, что такое свобода. Чем больше мы отпускаем, тем больше ум успокаивается, наполняется радостью и счастьем и концентрируется. Благодаря концентрации наши сладостные переживания поднимаются на следующую ступень развития. Похожим образом практиковали индийские аскеты, саманы, за много веков до рождения Будды, а также его непосредственные учителя Алара Калама и Удака Рамапута. Саманы достигали некоторого подобия, истинной, глубокой концентрации, освобождались от гнета реакций и кайфовали, а затем возвращались в мир повседневности. В течение некоторого времени их ум оставался спокоен и светозарен, ибо препятствия дремали, но внутри уже начинал тикать таймер с обратным отсчетом. В сознании появлялось едва заметное кислое послевкусие, которое становилось разительным контрастом с блаженством и покоем медитации. С каждой минутой препятствия разминали затекшие конечности, недоуменно протирали глаза и брались за старую работу. Несвобода возвращалась. Спустя несколько часов от чистоты и радости глубокой концентрации оставалось только дразнящее остаточное свечение. Цикл отпускания реакций и их возвращения должен был повторяться вновь и вновь. Сегодня это явление известно многим как эффект ретрита. Человек уединяется на некоторое количество дней, чтобы усердно практиковать медитацию, и достигает прекрасных и возвышенных состояний ума. Порой ему начинает казаться, что он достиг просветления, и жизнь его не будет прежней. Ликуя, он едет домой и в тот же самый день ввязывается в крайне некрасивую бытовую ссору. Его ум омрачается и начинает страдать. Пройдя через сотни циклов медитативной сансары, Будда понял, что самадхи не является достаточной для освобождения ума. Даже когда он достиг самых высших форм концентрации, тела и корни омрачения в его бессознательном оставались нетронуты и вскоре давали свежие побеги. Это было не лечением болезни, а лишь смягчением ее симптомов. Более того, судя по всему, саманы учили его неправильной концентрации. Она была глубока, но то была глубина транса, а не подлинной джаны. В формах транса, которым он научился у Алары Каламы и у Даки Рамапуты, не хватало ясности, осознанности, переходящей в прозрение. Открытием Будды стало то, что устойчивая невозмутимость никогда не может быть достигнута напрямую через применение способности к невозмутимости. Он понял, что роль самадхи была скорее вспомогательной и состояла в том, чтобы погрузить препятствия в сон, а затем, пока они мирно посапывают, прийти к ним с мечом знания. Нужно было разрушить их тела и корни, забегающие глубоко в бессознательном, куда сила самадхи не могла проникнуть. В этом и состояло ключевое отличие метода Будды от метода его предшественников. Будда использовал самадхи как транспортное средство, в то время как йоги и другие саманы тех времен видели в аскезе и самадхи основной метод освобождения. Они умерщвляли и подавляли тело и его потребности, налагали на себя запреты, подавляли проявления желаний, добиваясь их остановки в медитативном трансе, но не видели, что все это лишь следствие глубинных причин. Что же лежит в глубочайшей основе принудительных реакций ума? Согласно Будде и согласно современной нейробиологии, там скрыто определенное видение себя и мира. Сегодня мы знаем, что нервная деятельность всех существ, включая одноклеточных, которые лишены нервных систем, возникла для двух непрерывно связанных функций. Во-первых, для предсказания событий во внешнем мире, во-вторых, для управления движениями на основе этих предсказаний. Даже самые крошечные из созданий ежесекундно делают предсказания о мире вокруг, выстраивая своеобразную его модель, и на этой основе формируют свое поведение. Бактерии кишечной палочки отслеживают содержание в окружающей среде питательных веществ и токсинов, а также изменения их концентрации во времени. Благодаря этой информации бактерии делают автоматизированные предсказания о том, в каком направлении будет больше питательных веществ и меньше токсинов на протяжении более длительного периода времени. Отталкиваясь от этих предсказаний, они плывут в ту или другую сторону. Одноклеточные зеленые водоросли, хламидомонады, используют особые химические датчики светового излучения для сбора информации об интенсивности и направленности лучей солнечного света, а также получают сведения об изменениях уровня освещенности во времени. Обработав эту информацию, хламидомонады делают автоматическое предсказание о том, в каком месте будут оптимальные условия для фотосинтеза. На основе полученных данных о мире они выстраивают свое двигательное поведение. Таких примеров тысячи. И в случае сложных организмов они еще очевиднее и многочисленнее. В основании любого поведения любого организма лежит создаваемая его познавательными способностями информационная модель реальности. В одноклеточном организме нет никого, кто мог бы познавать и иметь модель реальности, но познание и модель реальности у него все-таки есть, и здесь нет противоречия. Так и в звезде по имени Солнце нет никого, кто бы светил и грел, и все-таки Солнце светит и греет. Информационная модель реальности, будь она примитивной или крайне сложной, расчерчивает мир на ценности и препятствия, возможности и угрозы, а также устанавливает определенную связь причин и следствий. Все реакции желания, которые мы хотим скорректировать, также держатся на информационной модели. Датчиком наших реакций, фигурально выражаясь, кажется, что нечто является теплым и вкусным. Потому они и плывут в указанном направлении, точно бактерия, учуявшая питательные вещества в водной среде. Когда же реакциям представляется, что нечто является опасным, токсином, они упрямо тянут нас прочь. Все поведенческие алгоритмы в нашем уме действуют на основе неких вросших в них представлений. И эти представления можно изменить. Мы влечемся к тому, что ум на глубоком бессознательном уровне привык воспринимать как ценное. И мы избегаем того, что ум привык считать опасным и вредным. Увы, очень часто наш ум здесь ошибается. И если мы хотим его поправить, то недостаточно подавлять поведенческие проявления информационной модели. Нам нужно разобраться с ней самой. Будда понял, что для внутренней трансформации необходимо осознать, что многое из того, что мы считаем лакомым и ценным, на самом деле не таково. А многое из того, что обращает нас в бегство или оставляет равнодушным, есть величайшее из сокровищ. Обычное интеллектуальное понимание и обычная повседневная осознанность однако не проникают в информационную модель достаточно глубоко. Чтобы добраться туда, нам требуется поместить правильную осознанность внутрь правильной концентрации. Концентрация позволит нам удержать объект перед взором осознанности, а затем, подобно лупе, сконцентрирует энергию нашего видения и усилит ее ясность. Когда седьмой элемент восьмеричного пути, правильная осознанность, соединяется с восьмым, правильной концентрацией, то возникает прозрение, випассана. Будда много раз повторял: «Развивайте концентрацию, монахи. Тот, кто пребывает в концентрации, видит вещи такими, какие они есть». Что же видит человек в состоянии правильной концентрации? В первую очередь он замечает, что реальность непостоянна и безлична. Обладание ею неудовлетворительно. Следовательно, цепляться непостоянным желанием за непостоянные объекты обладания есть сущее безумие. Будда так описывает переход от практики прозрения к окончательному освобождению. «Монахи, материя непостоянна. То, что непостоянно, то неудовлетворительно. То, что неудовлетворительно, то безлично. Безличное следует видеть таким, каково оно есть, посредством правильной мудрости. Это не мое, я не таков, это не мое я». Когда человек видит это так, как оно есть, с правильной мудростью, его ум становится бесстрастным и освобожденным от омрачений посредством нецепляния. Коль скоро мудрость Будда связывал с прямым постижением трех характеристик бытия, из этого становится понятной и природа невежества. Невежество — это видеть непостоянное как постоянное, неудовлетворительное как способное принести нам удовлетворение, а безличное как имеющее «я». Реакции невежества есть то, что мы бы сегодня назвали когнитивными искажениями. Они лежат в основе нашей информационной модели мира и наводят туман в голове, из-за которого мы ориентируем свою деятельность по ложным направлениям и, стремясь к счастью, раз за разом попадаем в страдания. Если перевести это на язык ценностей хламидомонады, из-за невежества в нашей информационной модели мира, стремясь ко свету, мы попадаем во тьму. Смысл випассаны в том, чтобы починить сбоящие датчики. Его можно выразить в одном предложении. Все существующее является непостоянным, неудовлетворительным и безличным. А потому цепляние за обладание чем бы то ни было бессмысленно. Випассана открывает нам путь к установке на бытие, суть которой есть пребывание в ясности, покое и любви. Методичное созерцание непостоянства, безличности и вредоносности цепляния за обладание переобучает человеческую психику и тем самым впервые делает невозмутимость устойчивой. Будда описывал трансформацию невозмутимости благодаря прозрению так. «Видя это, хорошо обученный последователь благородного пути приобретает невозмутимость по отношению к приятным, неприятным и нейтральным ощущениям. Развив невозмутимость, он становится бесстрастным. Став бесстрастным, он достигает освобождения». Благодаря осознанности, помещенной внутрь концентрации, сигнал знания в нервной системе многократно усиливается и громом проносится по наиболее отдаленным областям ума. От столь мощного воздействия меняется сама карта внутреннего и внешнего пространства, на основании которой выстраиваются наши реакции и действия. Помимо трех характеристик бытия, благодаря практике випассаны нам открываются и множество других прозрений. Все зависит от того, куда именно мы направим свой взгляд и какое знание захотим получить. В качестве резюме общую последовательность работы в медитации можно описать следующим образом. Во-первых, благодаря практике осознанности и невозмутимости мы тормозим проявление препятствий. Это позволяет нам достичь концентрации, которая погружает препятствия в сон разной степени глубины. Обычная концентрация заставляет их вяло перемещаться по сознанию в полусне, так что они доставляют совсем мало неудобств. Пороговая концентрация, хотя этот термин появился позднее, и Будда его не использовал, погружает их в полноценный сон, в котором они посапывают и похрапывают. Их сон все еще весьма чуткий, и если мы потеряем бдительность, то они быстро проснутся. Полная концентрация джан погружает препятствия в настолько глубокий сон, что всякое их проявление в сознании прекращается. Мы перестаем слышать храп и ощущаем их беспокойное ворчание где-то в бессознательном. Випассана может быть весьма продуктивной на любом уровне самадхи. Но чем совершеннее самадхи, тем совершеннее становится осознанность и невозмутимость. Когда препятствия заснули, мы направляем концентрацию на исследование реальности и получаем прозрение в ее основные характеристики. Свет знания заливает ум и радикальным образом перестраивает нашу модель реальности, так что мы обретаем одну из четырех стадий просветления. На последнем этапе невозмутимость становится нерушимой и отныне называется нирваной. В этой точке цель индивидуальной духовной практики, согласно Будде, считается полностью достигнутой, и происходит постановка масштабных надличностных целей, чем Будда и занимался весь остаток своей жизни. Большинство систем медитации предлагают стратегию, которой следовали учителя Будды. В них делается акцент на аскезе и достижении глубокой самадхи, или даже на еще менее амбициозной цели — на развитии спокойствия. Человек сосредотачивает ум на мантре или молитве, на пламени свечи или же на образе божества, и все его мысли растворяются в объекте медитации. Так как препятствия засыпают, практикующий порой впадает в мистический экстаз и переживает красочные видения. Увы, вскоре после того, как человек выходит из транса, его блаженство пропадает. Он не учится лучше владеть своим умом, а учится лишь временно погружать реакции в сон. В повседневной жизни он все так же ведом разрушительными привычками, подвержен цеплянию и совершает дурные поступки, будучи не в силах остановить то, что им управляет. Нередко практика самадхи без использования ее для формирования ясного понимания и прозрения даже оглупляет человека. Его видение остается неразвитым, и он верит посещающим его в трансе галлюцинациям, верит тем людям, что произвольно истолковывает их смысл, и становится фанатичным последователем чужих эгоцентрических замыслов. Ранее мы говорили, что слишком большой акцент на осознанности в начале практики приводит к подобию наркотического триппа, когда мы не успеваем осознавать открывающийся нам хаос из ощущений. Наше зрение прояснилось, и теперь нас кружит водоворот из реакции, который даже не думает замедляться. Это не только бесполезное, но и довольно неприятное занятие. Нам не хватает покоя. Нам нужны невозмутимость и концентрация, чтобы унять волнение ума и упорядочить его деятельность, а не просто получше ее разглядеть. Если мы не привяжем своего дикого слона к столбу объекта медитации, мы не сможем с ним работать. Но столь же неплодотворной будет вторая крайность. Привязать дикого слона на короткую привязь, приучить его стоять там неподвижно и больше ничему не обучать. Избыточный акцент на невозмутимости и концентрации без одновременного роста, осознанности бесперспективен и даже опасен, ибо он не только не достигает цели практики, но и оглупляет. В самом лучшем случае мы разорвем на этом пути так называемый синдром каменного Будды и будем сутки напролет сидеть с блаженной улыбкой, пока не превратимся в статую. Учение Будды предлагает срединный путь между этими двумя крайностями, выверенный баланс покоя и ясности. Его главное отличие от большинства систем духовной практики состоит в том, что путь к освобождению провозглашается не за счет временного подавления мыслей и препятствий в похожие на трансконцентрации, и не за счет управления некими могущественными энергиями для получения новых объектов обладания и новых обстоятельств жизни. Мы стремимся понять те обстоятельства, в которых мы находимся прямо сейчас, во всяком нашем сейчас. Мы не пытаемся ничего изменить в собственной жизни, кроме нашей способности видеть то, что происходит. Любые другие методы, кроме ясного и глубинного прозрения, считаются просто инструментами для его усиления или же создают для него вспомогательные условия. Чем лучше мы это делаем, тем лучше становится наша жизнь, ибо не существует более надежного способа изменить ее обстоятельства ко благу. Меняется наша информационная модель мира, а, соответственно, и весь наш мир начинает выглядеть иначе, ярче, детальнее, просторнее, свежее и чище. Нам открывается неистощимое богатство всякой ситуации и становится доступной радостная свобода от перемен в этом переменчивом мире. Все наши реакции и действия в мире также меняются, ибо они выстраиваются на основе новой информационной модели. Благодаря Випассане мы выучиваем главный урок этого мира — урок пластичности в потоке непостоянства. Мы учимся не только удерживать ощущения, вещи, людей и обстоятельства, ибо это мы и так хорошо умеем, но также своевременно отпускать их и переключаться. Когда мы достигаем баланса удержания и отпускания, страдание уходит, а вместе с ним уходит и все дурное вообще. Наше непостоянство начинает попадать в такт непостоянству мира и образует гармонию с его движением.